Три. Квиллер набросал краткую заметку о тревельеновых моделях и отправился в центр города, чтобы сдать ее в редакцию всякой всячины. Джуниор Гудвинтер обладал чисто редакторской способностью читать со скоростью 50 слов в секунду и просмотрел заметку раньше, чем Квиллер успел налить себе кофе. «Похоже, ты отнесся к поездам этого парня с большим энтузиазмом», — сказал он. «Фокус в том, чтобы сделать вид, даже если это и не так», — нашелся Квиллер. «Мне нравится, когда у читателя учащается пульс. По правде говоря, его железная дорога меня скорее потрясла, нежели умилила. А как насчет того, чтобы проявить ложный восторг по поводу еще одного задания?» «Какого, например?» «Ты, конечно, в курсе, — начал Джуниор, — что клуб собирается ставить сон в летнюю ночь. Мы хотим напечатать по маленькой заметочке обо всех ведущих исполнителях. Около 8 дюймов каждая плюс заголовок. Это не должно быть рекламой спектакля или биографии актера. Просто миниатюрное эссе о восприятии актером своей роли и пьесы в целом». «И все это на 8 дюймах? Квилл, только ты можешь это сделать. У тебя сжатый и выразительный слог. Кроме того, читатели верят тебе, что бы ты ни писал. Твоя фамилия будет стоять под каждой заметкой. И считай, что бесплатным кофе ты обеспечен на всю жизнь». Джуниор пытался подольститься к нему, и Квиллер на это клюнул. «А сколько надо заметок?» 9 или 10. Ты ведь живешь рядом с театром, так что тебе будет нетрудно зайти на репетицию и взять интервью актеров в перерыве. А мы их предупредим. Пусть подумают, что сказать. Такие, как Дерек Каттлбринг, больше думают о костюме, чем о сути роли. А кого же играет Дерек? Ника Боттома, ткача. Подходящая роль. Он с удовольствием прокричит по-ослинному. О, да! Как только он выйдет на сцену, все просто попадают. Дерек, житель местечка Уайлдкэт, работал официантом старой мельницы и благодаря подкупающей искренности и внушительному росту 6 футов 8 дюймов, даже ближе к 9, был любимцем завсегдатаев ресторана, театралов и впечатлительных молодых дам. «Когда собираешься запустить серию?» – поинтересовался Квиллер. «Как только, так сразу. Мы репетируем 5 вечеров в неделю. Слушай, ты поддерживаешь отношения с этой наследницей из Чикаго, которую привез с острова Завтрак?» «Я ее не привозил. Просто она оказалась в том же катере», — резко сказал Квиллер. «А почему ты спрашиваешь?» «Ну, она стала членом театрального клуба и помогает нам с костюмами. У нее есть неплохие идеи». «Подходящие», — подумал Квиллер. «Ее собственный гардероб прямо как у Шахерезады». «А в придачу, — с увлечением продолжал Джуниор, — они с Дереком прямо местные Ромео и Джульетта. Если правда, что у нее 500 тысяч годового дохода, то Дерек впервые в жизни на правильном пути». Квиллер раздраженно хмыкнул в усы. «Не спеши с выводами. На мой взгляд, это весьма ветреная молодая особа. Увидимся на репетиции». «Погоди уходить! — крикнул вслед Джуниор. — Тебя хотел видеть наш уважаемый главный». Как и всякий журналист со стажем, который всю жизнь провел за письменным столом и посетил слишком много официальных завтраков, Арчи Райкер имел цветущий вид и брюшко. Когда Квиллер появился на пороге, Арчи в задумчивости вращался на служебном кресле с высокой спинкой. «Входи, входи», — сказал он, — «наливай себе кофе». «Спасибо, я уже выпил чашку. Что новенького, Арчи?» «Хорошие новости. Да садись же. После нашей редакционной заметки о Ламбертаунском прогулочном поезде все билеты на открытие проданы. Представляешь, на обе смены проданы». «Ну, это же замечательно. Очень хорошо. Да, билет $500. Неплохо для округа. И, конечно, гениально придумано пустить доход на коллегиальные стипендии». «Да, но это идея Дуайта Сомерса, а не владельца поезда», — заметил Квиллер. «Тревельян не показался мне филантропом. Кстати, Дуайт звонил мне и предлагал напечатать о Тревельяне биографический очерк», — сказал Райкер. «Что скажешь?» «Я только что принес материал о его коллекции моделей поездов. Думаю, этого пока достаточно». «Согласен. А церемонию открытия мы представим как светскую хронику?» «Так ты видел Флойда? Ну и как он тебе?» «Он не похож на обычного президента банка. Неотесанный тип, самоучка. Начинал как плотник. Он спустил целое состояние на прогулочный поезд, а его коллекция моделей просто невероятна. И что только заставляет человека приобретать редкости. Я никогда не понимал этой страсти к коллекционированию. А тебя, Арчи, тебя когда-нибудь кусала эта муха?» «Один раз», — признался Райкер. «Если помнишь, Рози увлекалась антиквариатом. Ну, и я как псих собирал всякие древности. Удивительно, как быстро у меня пропал к этому интерес. Лишь только жена, дом и коты сошли на нет. Бенц! И все». Квиллер мрачно кивнул, вспоминая собственное горькое прошлое, когда он сам чуть ли не Бенц. И все. Его приятель был сегодня не прочь поболтать. «Милдред сначала тоже хотела, чтобы я начал собирать что-нибудь. Говорила, так будет проще, делать мне подарки на Рождество. Ну, я ей ответил, что в таком случае мне вообще не нужно никаких подарков. И теперь у меня каждый день Рождество. Квилл, а почему вы с Полли?» «Не начинай сначала, Арчибальд», — прервал его Квиллер. «Ладно, ладно, по крайней мере, когда Полли построит дом, вы с ней будете рядом. Только свистни. Кстати, как продвигается постройка?» «Она наняла сына Флойда Тревельена. Он учился в помойке. Его отец говорит, что он знает свое дело». «А ты ожидал другого от отца?» – язвительно заметил Райкер. «Лично я дважды подумал бы, прежде чем нанял кого-либо из Сода-Сити, даже для починки текущего крана». «Ну, ты же знаешь Полли, когда она что-нибудь решит?» Примерно двумя неделями позже, в воскресенье днем, Квиллер и Полли отправились в Сода-Сити, где на железнодорожном вокзале встретились Арчи и Милдред Райкер.